Часть седьмая. За воротами столицы. Кто ты? Мать, сестра, невеста? Невеста? Любопытно. Но у тебя будет тьма невест. Смеешься? Может быть, а может быть и нет. Она приходила во снах, оборачивалась ясноокой княжной или седой ворожеей, обещала ему весь мир на позолоченном блюдце. Какое славное вранье! В нем смешивались боль и надежда, мед и мята, и против воли зарождался росток веры. Глава первая. Колючий снег бил в глаза. Княжна чихала. Дербник морщился и в очередной раз проклинал себя. Мог бы пожаловаться князю, разнести слух по терему, и тогда бы Марью заперли в покоях. Сидела бы себе, вышивала рушники, но нет. Лихая сила потащила ее невесть куда, и дербника заодно. Он понимал, если что случится с княжной, не сносить ему головы. Значит, придется защищать, причем не столько от разбойников, сколько от холода и мороза. Недолго думая, дербник развернул березняка к ближайшей слободе. Ветер бил в бока и подгонял. Конь недовольно фыркал. Да уж, славно выходило. Не успели толком отъехать, как придется останавливаться и просить ночлега. А может, это знак? Боги послали метелицу, чтобы предупредить. Остановитесь, развернитесь к Даницу и сидите за воротами терема. Дербник скривился. Если совсем честно, в столицу ехать тоже не хотелось. Что его там ждало? Смех пугача? Злорадство сденки? Ряды крыш вырисовывались и росли на глазах. Березник, желавший вернуться в тепло, резко бежал мимо поля. Черная земля покрывалась саваном, колючим, хрустящим, холодным. Так укрывал мертвую невесту жених, на радость Велесу и Маране, к горю Лели и Ярила. «Куда мы едем?» — княжна завертела головой. «Нужно переждать метель», — дербник выдохнул. Марья промолчала. Не понравилось. Ему тоже. Чем дальше, тем больше это путешествие походило на безумный сон. Глядишь, проснется утром в птичнике на старой доброй соломе, умоется и услышит ругань сытника. Ах, хотелось бы. Березник гнал изо всех сил, пока не проехали через околицу. Кажется, эту слободу называли ближним гаем. В ней селились семьи обедневших кметей и купцов. Дербник хотел промчаться по дороге и остановить коня возле лучшей избы, но вовремя спохватился. Там за ночлег возьмут дорого, а каменья и монеты им еще пригодятся. Нет уж, лучше неприметная изба с покосившимся тыном. Тын — забор из бревен или толстых веток. Дербник остановил березника у крайней. Увидел зажженную лучину возле окна. Может, добрый знак. Передав поводье Марье, дербник спрыгнул и застучал кулаком в ворота. Во дворе залаяла собака. Почти сразу послышались шаги. «Кого там принесло в недобрую ночь?» — раздался мужской голос. «Добрых людей!» — отозвался дербник. «Ой, людей ли?» — недобро произнес мужик. «Да чтоб меня Перун поразил на этом же месте!» — в ответ вскричал он. Хозяин смягчился, открыл ворота. Дербник перехватил поводье удивленной Марьи и повел березника. Мужик искоса взглянул на княжну и хмыкнул. Да, такой красоты не спрячешь даже под лохмотьями. «Чего это вас понесло на большак?» — спросил мужик. «Ехали на праздник», — отмахнулся дербник. «Да опоздали». Мужик вроде бы поверил и, отряхнув кожух, прошел в сени. Конюшни во дворе не было, как и хлева. Видно, совсем бедствовали. Дербник помог Марье спуститься, а сам привязал березника возле крыши. Все-таки у избы ветер дул слабее. «Меня Добрятой кличут», — заговорил мужик. «А жену Агненкой?» «Горитрав», — соврал дербник. «А сестра Яромила». Дербник ожидал, что Добрята спросит про род, но тот смолчал. Решил, наверное, что не брат и сестра, а влюбленные беглецы. Эх, самому хотелось бы верить в это. Но где он, а где Марья? Каждую лучину приходилось напоминать себе. Не тешься, не морочь голову. Ты щит, ни больше, ни меньше. Жил Добрята и впрямь плохо. В избе дербник насчитал всего три скатерти. А девок-то на выданье было две. Зато печь горела ярко. Видать, поспели к ужину. «Садитесь», — Агненко указала на лавку, засаленную, с трещинами и покосившейся ножкой. Дербник тут же сел, не желая обижать хозяев. Марья плавно опустилась рядом и дернула его за рукав. «Надо помочь», — прошептала едва слышно. «Потом», — ответил Дербник. Он и без того собирался отблагодарить хозяев. Одного потертого янтаря им хватит, чтобы прожить пару седмиц, а может, и лавку починит, или купит ткани белой-белой девкам на рубахе, но не больше. Если каждого бедняка озолотить, то они сами останутся голые да босые. Агненко их и впрямь не обидела. Подала два горшка с вареной репой и парой хлебцов, усохших, но годных. «Спасибо за доброту», — улыбнулся Дербник и начал жадно есть. «В дороге-то совсем не до живота. Да и с праздником этим проклятым все перевернулось. А тут вот вспомнил, что не ел целый вечер. Мучительный и удивительно длинный вечер». «Благодарствую», — мягко сказала Марья и пододвинула к себе горшок. Дербник запоздало вспомнил, что когда-то в шутку учил ее есть как слуги. Ох, и получил он тогда от сытника. Но ничего, теперь пригодится. Княжна и впрямь окунула хлебец в воду и откусила. Дербник усмехнулся. Агненко и Добрята на них даже не взглянули. Только он один видел, как Марья жевала и посматривала то на него, то на хозяев, а затем повторяла за ними. И так ладно, что хотелось воскликнуть, мол, какая же ты, княжна, светлоголовая да хитрая. «Бывали в городе раньше?» — Добрята прожевал кусок репы и посмотрел на Дербника. «Заезжали на ярмарку», — тот пожал плечами. «Но редко. Раз-два на весну. Сестра-то лельник ваш любит». «Лельник. День богини Лели. Отмечался 22 апреля». «Не мудрено», — Агненко улыбнулась. Видать, вспомнила, как сама хороводила и бегала с огненной косой, сверкала угольными очами и хохотала вместе с другими девками. «Сестра, у тебя загляденье». Марья покраснела. Добрята хохотнул, а Дербник горделиво поднял голову. Как будто в этот миг они с княжной и впрямь были ближе обычного. Не чета она ни Агненке, в которой угадывалась прежняя красота, ни ее дочкам, румянам и с задоринкой в глазах. «Абы кому не отдавай», — погрозил Добрята. «Да и ты, Яромила, абы с кем не водись. За кметы или витязи иди, во!» Ах, если бы он знал, кто перед ним. Дербник кивал, а сам думал. Простому человеку мокош мать не подарила бы такого золота. Не было бы у Марьи нежной кожи, густых волос и певучей речи. Да и то уже не Марья, а так, чернавка, уголек, а не сверкающая монета, которую благословил сам Хорс. С сытым животом беседа потекла живее. Добрята развеселился, начал сказывать про охоту, как ходил с мужиками в лес и заметил кабаньи следы, да только самого кабана не поймал. Зато им повезло выловить зайца и поделить его шкуру. Краем глаза Дербник поглядывал на Марью. Та изредка вставляла слово «два» и натянуто улыбалась. «Ах, княжна, княжна, не выдохнуть, не вдохнуть свободно. Ртом болтай, а сам смотри в оба за ней да за припасами, а то ведь захочет оставить половину добряти». Лучина постепенно догорала. Агненко зевнула и встала. Девки ее тоже спохватились, принялись убирать опустевшую посуду. Марья завертела головой по сторонам. Горница была маленькой, две лавки да печь. В стороне чернела дверь, что вела в клеть. «Уместитесь на лавке, а?» — усмехнулся Добрята. «Я в клете переночую, если пустишь», — как можно ровнее ответил Дербник. «Нет уж, тесниться рядом с княжной он не будет». «Ай, ладно», — махнул рукой хозяин. Девок уложили на палате. Добрята и Агненко легли у печки рядом с ними. На соседней лавке Марья с грубым покрывалом, без ночной рубахи и всевозможных обрядов, которые были у боярини родни князя перед сном. «Ничего, может, повертится на лавке до прихода Хорса, а на утро скажет, мол, поехали назад, в теплый терем». Сам Дербник пошел в клеть и лёг на шуршащую солому. Она напомнила ему о птичнике. Всяко лучше, чем ночевать в лесу человеком или птицей. Ветер, песни мавок, русалочьи гулянья, шорох то тут, то там. Бррр. Что же будет после? Дербник не забыл об обещании отомстить Пугачу. Он надеялся разыскать Сытника и вернуться в столицу вместе с ним, а после потребовать у князя справедливого суда. Или погибнуть. Тоже неплохо. Не придется видеть рожу Пугача. Да и Зденка. Тфу. Мог бы уже давно понять, что у нее на сердце одно зло. Неспроста он звал ее Сипухой, паршивой и писклявой птицей. Ей еще не хватало длинного клюва. Она же всегда встревала в чужие дела. То замалчивала важное, то наоборот. Однажды и вовсе рассказала Сытнику, что они, Дербник, да еще пара добрых птиц, собираются долететь до вражеских стягов, да порезать их когтями. Ухо досталось. Целую седмицу без хмеля сидели, среди полей да в холод. Вот и теперь, не пущу да не пущу, ха, кто ж ее спрашивать будет-то? Недаром глазищи у Зденки колючие, недобрые, и язык ядовитый. Гнать такую подальше надо, иначе отравишься и помрешь. Жаль птенцов. Сердце сжималось, стоило их вспомнить. Сытник такого не допустил бы. Он бросал в пламя лишь тех, кто был уже готов, кто мог выбраться силой воли с благословения Велеса. В конце концов, их укрепляли отварами за месяц до посвящения и за них молились, принося богам щедрые жертвы. Дербник перевернулся на бок. Страшно было закрывать глаза. Весь день принесется ведь. Аж хотелось позавидовать добряте, который жил спокойно в избе. Да только близилось полюдье, а у него и взять толком нечего. Наверняка род поможет, не бросит же своего. У всех свои беды. Никого не обошли печаль да горечь. «Сплети наши нити, ладно, мокошматерь», — взмолился Дербник. Он не привык просить без даров, но где же взять теперь? Если доведется поймать зверя по пути или достать рушник, то не обделит богов. Чем больше получит, тем больше отдаст. Да что уж там, за счастливую долю Дербник готов был все бросить в червонное пламя капища. Жаль, такого скарба не сыскать на всем белом свете. Глава вторая. За городскими воротами метель рычала еще сильнее. Груша мирно бежала к повороту на большак, а Зденка думала, как будет искать Дербника. Наверняка оба переоделись и засели где-то неподалеку. Слобод вокруг Даницы было видимо-невидимо, как грибов после дождя. Но дорога-то одна, широкая, длинная, не тонкая нить, а прямо-таки ожерелье. Значит, заедет в ближайшую деревню и оставит Грушу, а сама облетит соседние слободы и затаится неподалеку. Если столкнется с беглецами, то... Эх, и что скажет? Зденка искала Дербника, но не представляла, с чего начнет разговор. Птенцы выжили, но стали воронами? Или, прости, я решила поверить Пугачу, спеться с ним, потому что он единственный, кто заговорил со мной по-человечески? Она поморщилась. «Хуже только, я беспокоилась за тебя». Тогда точно не поверит и обругает. Может, они с княжной уже милуются и воркуют вовсю. А Зденка со своим кислым лицом испортит все. Метель била колюче, больно. Пробирала до костей и шипела. Мол, не проедешь дальше. Заморожу тебя и твою лошадь к утру. Недаром говорилось, что ночь — время лихих дел, потому как все добрые люди сидят по домам. «Зденка!» — зазвенел голос Дербника где-то в поле. «Зденка!» Зденка вдарила ногами по грушиным бокам, и та помчалась еще резвее. Только Ирки не хватало. Ирка. Стрегой. Он же дух самоубийцы. Гуляет по полям и нападает на путников, чаще всего одиноких. Чудовище побежало следом, не переставая звать ее. Обернуться бы, взглянуть. Но слишком велик риск поддаться морку. «Зденка, куда же ты?» Жалобно так, словно к княжне обращается, чтоб его земля побрала. Не было там Дербника. Не могло быть. Сквозь вой метели слышался чужой бег. Не человека, голодного зверя. Ирка не отставал. Груша летела. Зденка тряслась в седле и жалела о том, что в свое время не взяла на ярмарке подороже, да поудобнее. Придется ходить синяками. Да лучше о седле, о сбруе, не о Дербнике и Марье. «Сденка!» — раздалось неподалеку. Но ничего. Поворот к слободе уже близко. Еще поллучины, и выступят ряды заснеженных тынов. Совсем чуть-чуть осталось. На огонь скачи!» — подбадривала себя Сденка. «Где избы, там пламя и тепло, а за спиной холод да нечисть». Она еще не настолько отчаялась, чтобы бежать за Морком. Ирка перестал бежать. Не мудрено. По сторонам вырастал перелесок с кустами и березами. Нельзя ему было покидать поле. Зато как звал, как кричал и стонал, умоляя обернуться и помочь, нашел безголовую девку. «Ну а кто же ты еще-то?» — Сденка усмехнулась. И впрямь. Понеслась поздним вечером в метель невесть куда, невесть зачем. Останься она в Гданице, было бы больше пользы. «Вернись!» — протяжно завыло чудовище, да так, что пробрало душу. В перелеске стонали кроны. Яшмовую листву заморозила и укрыла снегом. Она напоминала Сденке верхнюю рубаху какой-нибудь боярыни из льна, золотистых нитей и серебристых бусин. Какая пугающая красота, особенно если смотреть совиными очами. Ветер среди деревьев завывал сильнее, запутывался меж веток и орал не хуже Ирки. Березки волновались, точно девки на выданье, и прижимали к себе мавок. Сденка чувствовала их дыхание, их голод. «Страшно. Да куда деваться?» Груша заржала и перепрыгнула через ветку. Тоже чувствовала, что им стоит поспешить. Замелькали тонкие деревья. Из-за стволов глядела нечисть. Голодно, жадно, сверкая багровыми очами из-под травяных волос. Но нет, не получат они добычу. Не осмелятся напасть на слугу Велеса. Это ведь не неразумный Ирка, а дочери Лешего. Сденка оскалилась, вспомнив, что сама стояла одной ногой в мире мертвых, как и все перевертыши. Не станет лесной князь ссориться с Богом, а значит, бояться ей нечего. Да и тыны приближались, вырастая на глазах. Темные, крепкие, с резами и оберегами, что светились издалека. Кажется, это была Обручевка, ближайшая к большаку слобода. Сытник рассказывал, что в таких местах люд уже привык к заезжим и не удивлялся, если посреди ночи в ворота постучится человек. Сденка проехала мимо околицы и замедлилась, ища корчму с большим двором. Тыны стелились криво, из-под них недобро смотрели домашние духи. Не нравилось им, что кто-то носится по заснеженной дороге ночью. Вдруг постучит, перебудет хозяев, поднимет шум в неположенное время. «Нужны вы мне больно», — шикнула Сденка. Наконец впереди показались огни. За здоровенным тыном угадывался широкий двор с телегами, конюшней и корчмой. Груша радостно заржала. Тоже хотела в тепло. Сденка спешилась у ворот, оставив у седла тулы на лучье. К ней тут же подбежал мальчонка и взял поводье. «О как! Даже дворовые служки есть. Значит, живут не так уж и плохо». «Спасибо», — Сденка кивнула и прошла в корчму. «Не мешало бы перекусить, отогреться, а потом можно отправляться в дорогу. Да и с хозяином надо договориться, чтобы за лошадью присмотрел до утра». В тепле время полетело быстро. Корчмар принес похлебку и хлебец, предложил хмеля и здорово удивился, когда Сденка покачала головой, мол, не нужно. Заезжие-то обычно согреваются брагой или сбитнем. Оно-то и неплохо, но не перед полетом. Похлёбку Сденка проглотила быстро, даже вкуса толком не разобрала. Так, что-то отдававшее куриными костями. Не псина, уже хорошо, особенно с теплым и хрустящим хлебцем. «Вот что», — заговорила Сденка. «Присмотри за лошадью. Напои, накорми там». Корчмар кивнул, улыбнувшись. Она сунула ему 3 медика и вышла на улицу. Хорошо, что немного передохнула, иначе бы разморила. Теперь перья. В темноте никто не увидит, разве что служка, но кто ему поверит? Все знали, что перевертыши не покидают Гданица поодиночке. Сденка спрятала одежду в соломенной куче, заплясала от холода и начала представлять, как пламя изнутри вырывается наружу, плавит кости, превращает их в перья и пух. Заскрипело, захрустело, двор сменился чернотой. Стало больно до хрипа. Тело нещадно ломало, словно чужие руки перекраивали его иголками и грубыми нитками, вырывали все человеческое и заменяли птичьим. Когда боль стихла, Зденка мягко опустилась возле сугроба и сжала лапами прохладный снег. Мир стал больше, резче, ярче. Он играл обилием запахов и страшным мороком. Каждая тень напоминала причудливого зверя, а у сарая, теперь Зденка слышала это, хохотала домашняя нечисть, спутывая гривы чужим коням. Лаяли псы, шептались люди. Кто-то вертелся у соседнего тына, возился у телег служка. Согнувшись, он вычищал колеса и не заметил мелькнувшей птицы. Ветер забрался в перья, щекоча и подсказывая, куда лететь. Обручевские крыши с высоты напоминали темные шапки грибов, а поле и большак — клубок нитей да ленту. Сбоку начиналась деревня, победнее, поменьше. Зденка громко устало ухнула, с отчаянием, что таилось в ребрах и изредка выползала наружу. Как же хотелось увидеть Дербника, хоть бы нашелся за ночь. Она минула околицу, опустилась на дерево, осмотрелась. Косые тыны, темные избы, ни одного огонька. Да и на дороге не было лошадиных следов. Могло, конечно, замести снегом. Зденка призадумалась. Заглядывать в каждое окно сил не хватит, а корчмы и постоялого двора — нет. А может, закрылись, испугавшись зимы? Кто их знает? Всякое могло случиться. Выдохнув, она сорвалась с ветки и полетела дальше. Помнится, сытник учил их ворожить и выискивать друг друга. Только чары требовали много сил. Во время вылазок и столкновений с огнебужскими птицы спасались отварами и укрепляющими заклятиями. После же валились с ног, едва доползали до исп и засыпали. Не зря ведь Любомила приговаривала, мол, не берись ворожить без нужды, а то худо будет. А если совсем честно, Зденка-то и не умела. Знала, как до чего, а чары сплетала с трудом, косо, криво, так что лучше и не бралась бы. Ветер понес ее ввысь, закружил вихрем. Такой далекой показалась земля, избы превратились в смольно-снежные кусты, поле — в хлебный мякиш. Хорошо хоть метель улеглась. Видимо, Марана решила, что хватит для начала, и исчезла во свояси. Но как разгулялся стребок? От души да с лютью. Зденка замахала крыльями еще сильнее и с трудом вырвалась из вихря. Не по душе ей пришлась эта пляска. Но не успела она снизиться, как вдали полыхнули сизые облака, расколовшись надвое. Что за чудо? Неужто все боги решили себя проявить, как будто этих двоих мало? Зденка вгляделась вдаль и ахнула. Полыхала за слободами и лесами, с того края, где находились проклятые горы. Неужто огнебужские натворили чего? Если так, то надо было срочно возвращаться к князю. Но как же Дербник и княжна? Колючая мгла отплясывала вдалеке. Неслышно, тихо и так ясно, что захватывала дух и пугала одновременно. Казалось, подлети чуть ближе, и почувствуешь, как мрак ползет по крыльям, пробирается сквозь перья и пух. Чуть не окаменев от страха, Зденка полетела вниз. Может, это был морок или глупая шутка слуг Стребога? А может, она слишком устала, вот и почудилась всякое? Да мало ли что, все равно князь узнал бы первым. «Хватит полетов», — решила Зденка. «Скоро и избы по воздуху пойдут, если не вернуться и не передохнуть хоть немного». Перестаралась, эх, слабая птица. Сипуха, одним словом, тфу. Ничего в том небе не было, кроме холода, ветра и серых облаков. Глава третья. Скала оборачивалась сияющей княгиней. Рубаха ее была расшита смарагдовыми, смольными, червонными каменьями. На шее звенели янтарные бусы, а в темной косе змеями вились багряные ленты. Она тянула тонкие руки к Марье. То ли звала, то ли хотела ласково погладить. А Марья трепетала, что-то не нравилось ей в княгине. Ни богатая вышивка, ни белая кожа, ни длинные пальцы. Может, холод в очах? Ведь не шло тепло от нее, лишь мороз. И чем быстрее приближалась, тем сильнее хотелось застыть, окаменеть от ужаса или провалиться невесть куда. «Яра, Яра!» — грубая ладонь коснулась плеча. Марья не сразу поняла, что Дербник обращался к ней. Открыв глаза, она увидела накрытый стол и вспомнила, как провалилась в тягучую дрему за завтраком. «Не проснулась толком», — вздохнула Агненка. Наверняка хозяйка слышала, как Марья ворочалась на лавке, твердой, неудобной, узкой. Лишь на рассвете удалось заснуть, да и то с трудом. А спустя несколько лучин поднялась Агненка и выскочила на улицу. Видимо, желала охладиться и прогнать остатки сна поскорее. «В дорогу пора». Дербник поднялся и вышел в сени. «Доедай пока, Яра, а я Березника проверю». Наедине с хозяевами было дико и тревожно. Марья не знала, о чем с ними говорить, да как. Все-таки смерды. Не поймут ее речей. Или вовсе примут за безумную девку. Одно дело вставить слово два, другое — вести разговор. Вот и приходилось ковырять подгоревшую кашу и смотреть, как едят простые люди. Марья улавливала каждое движение и запоминала. Пригодится. Дербник выглянул из синей, позвал Добряту. Вместе они принялись о чем-то шептаться. Агненка опустила глаза и покраснела. «Вы на нас зла не держите?» — тихо сказала хозяйка. «Чем богаты уж?» «Все так живут», — пожала плечами Марья. «А зло держать, что себя же резать?» «Яра!» — окликнул ее Дербник. «Доела уже, а?» Марья кивнула и встала. На душе скреблась нечисть. Добрята быстро спрятал крошечный кусок янтаря и принялся провожать их. Во дворе приплясывал сытый и оседланный Березник. Теперь он казался не простым конем, а близким другом, потому что связывал Марью с Гданицем и родным теремом. Да уж, правду говорили, в дороге вечно о доме вспоминаешь. Одно радовало — снег растаял, под ногами снова чернела земля. По небу ползли бледные тучи. Перуновы слуги скрывали ясного Хорса. Видать, совсем обозлились на людей. И никакой милостью не задобришь, если дело было и впрямь в чародее. Внезапно тучи приняли вид грозной княгини, той самой, что манила во сне. Только теперь она была соткана из волнистых облаков, а не тяжелых каменьев. Легкая, но такая же величественная и хмурая. Марья поежилась. Недобрый знак. Если повернуть к Даницу, станет еще хуже. Остальные словно не замечали, переговаривались, хлопали друг друга по плечу. Даже Агненка смотрела добродушно. «Ну, славного пути», — улыбнулся Добрята. «Береги сестру, гости». «А то как же», — отозвался Дербник. «Спасибо». Он помог Марье забраться на Березника, запрыгнул сам, сжал поводья и повелел коню идти. За тыном собрались зеваки. Видно, нечасто в слободу забредали чужаки. Мальчонки и девки с нескрываемым любопытством провожали Марью и Дербника. Перед дорогой то и дело мелькали грязные рубахи с выцветшей вышивкой и чумазые лица. Негданец, совсем негданец. Она и рада бы вернуться. Да только кто позаботится о княжестве? Ни совет, ни старый отец, ни бояре, которые и сами не разумели, как быть. Их воеводы уже потеряли Ржевицу, а может и больше. На крайние заставы и деревни часто набегали чужаки с огненными знаменами. Чем дольше они ехали, тем сильнее Марья понимала. Ей бы жениха, мирное время и щедрую землю, что будет кормить простой люд. Какой простой и недостижимый замысел! На Большаке тоже было невесело. Грязные повозки тянулись к городу. Мелкие купцы ехали хмуро, с охами, ахами и руганью. Одинокие всадники проскакивали мимо. И ни одного витязя в багряном плаще, ни одного гонца. Оно-то, конечно, к счастью, но до чего же хотелось увидеть человека, что бывал в тереме и видел отца хотя бы издалека. Когда их нагнала сова, Марья поняла, что нашла верный путь. Боги, немые, глухие доселе, услышали ее. Пусть это было крохотное желание, но ведь сбылось. А вот Дербник совсем не обрадовался. Выругавшись, он остановил Березника, спешился и уставился на сову так, словно хотел испепелить или накинуться с мечом. Та тоже спрыгнула и, привязав лошадь к ближайшему дереву, застыла. «Не при княжне», — чуть ли не прорычал дербник. Сова кивнула, посмотрела на Марью и усмехнулась. Кажется, они поругались перед отъездом. Лезть их в разборки. Ой, не княжеское это дело. Да и дербник имел право поговорить с сестрой наедине. «Ступай», — ответила Марья, — «я подожду». Она не ошиблась. Стоило им отдалиться, как дербник начал выкрикивать ругательство. Сова сперва отмалчивалась, затем тоже вспыхнула жгучим ядом. Оба шипели, рычали, до Марьи долетали хлёсткие и злые слова. Как будто дербник и сова хотели ранить друг друга, и чем больнее, тем лучше. Зачем? Непонятно. Зато стало ясно, что ругань кончится не скоро, а то и вовсе перетечет в драку. Уж слишком разошлись, точно купчихи из старых сплетен, смешных и горьких. «Дербник!» — окликнула Марья. Ругань затихла. Тишина разлилась по краю дороги, лишь кони топтались на месте. Дербник медленно развернулся и пошел назад. «Звала?» — буркнул он. «Чего хочет твоя сестра?» — как можно мягче спросила Марья. «Она хочет?» — тяжело вздохнул дербник. «Ехать с нами». Марья призадумалась. «С двумя птицами добраться будет легче. Но что, если сову отправил отец? Следить, искать случай вмешаться?» Сова могла подсыпать сон травы в отвар или обратиться к любому посаднику за помощью, мол, княжна у нас сбежала, а самой не повязать и не отправить в Гданец. Страшно было доверяться. Даже дербниковой сестре. Сова тем временем подошла и принялась отвязывать свою лошадь. Выглядела она устало. Видать, сорвалась в дорогу сразу, не успев ни помыться, ни поспать толком. «Кому ты служишь?» — Марья с любопытством взглянула на сову. Им приходилось пересекаться в птичнике. Сытник гонял девок наравне с молодцами, и его можно было понять, хотя порой он переходил за край. Сова хмыкнула, покосилась на Марью и ответила. «Моровецкому княжеству. Кому ж еще? «Хитро. На Вече или Боярском совете эти слова непременно оценили бы». «Поклянись мне в верности, сова». Марья расправила плечи, напоминая птицам и самой себе, она все еще оставалась княжной, несмотря на бедняцкую рубаху. «Клянусь», — та пожала плечами, «чтоб меня Перун своими стрелами растерзал». Вот как завернула. Не Велесом, покровителем своим, другим богом поклялась. Ой, непростая эта сова, и глядит, будто бы с насмешкой. Может, из-за дербника? Разругались-то основательно, судя по крикам. Но и терять такой дар Марье не собиралась, может, и будет от нее толк. «Пусть поедет с нами», — решила она. «Но чтобы мои уши не слышали ваши ругани. И без того тяжело придется. Дербник мрачно посмотрел на сову. Та оскалилась и запрыгнула в седло. Чуяла Марья, не просто с ними будет совладать. Если дербник спокойный и покладистый, то сова — как кусок бересты у костра. Поднеси, сразу загорится и обожжёт пальцы. Эх, и зачем увязалась? Наверняка из-за ссоры с дербником. Впрочем, сова не знала, куда они ехали и зачем. Иначе бы полетела в Гданец, да прямиком к князю.